каменный цветок. Не одни мраморские на славе были по каменному делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом возжигались, как его было довольно, и сорт выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходящие. Такие, слышка, штучки, что диву даешься, как ему помогло. Был в ту пору мастер Прокопьич, по этим делам первый. Лучше его никто не мог, в пожилых годах был. Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку. Пуштядье переймут все до тонкости. Только Прокопьич, то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, учил шибко худо. Все у него с рывка до стычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет. Да и говорит приказчику, негож этот, глаз у него неспособный, рука не несет, толку не выйдет. Приказчику, видно, заказано было ублаготворить Прокофьича. Негож так негож, другого дадим. И нарядит другого парнишку. Ребятишки прослышали про эту науку, с позаранку ревут, как бы к Прокофьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного детенка на зряшную муку отдавать. Выгораживать стали своих-то кто как мог. И то сказать, не здорово это. Мастерство с малахитом-то, а трава чистая. Вот и оберегаются люди. Приказчик все-таки помнит барина в наказ. Ставит Прокопьича учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику. Негож этот. Приказчик взъедаться стал. «Да какой поры это будет? Не гож да не гож. Когда гож будет? Учи этого!» «Прокопьич, знай свое. Мне что? Хоть 10 годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет. Какого тебе еще? Мне хоть и вовсе не ставь, об этом не скучаю». Так вот и перебрал приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один. На голове шишки, а в голове как бы убежать. Нарочно которые портили, что Прокопьич их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечка. Годов поди тогда 12, а то и более. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Нос лица чистенький, волосенки кудрявенькие, глазенки голубенькие. Его и взяли сперва в казатки при господском доме, табакерку, платок подать, сбегать куда и прочее. Только у этого сиротки дарования к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких местах-то вьюнами вьются. Чуть что, на вытяжку, что прикажете? А этот Данилка забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшение, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули. Блаженный какой-то, тихоход, из такого хорошего слуги не выйдет. На заводскую работу, либо в гору, все-таки не отдали. Шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилка не вовсе гош пришелся. Парнишечка ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку. А коровы-то вон где. Старый пастух ласковый попался, жалел сироту. И тот временами ругался. Что только из тебя, Данилка, выйдет. Погубишь ты себя, да и мою старую спину об бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя? Я и сам, детка, не знаю. Так ни о чем. Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла, сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконький, по краям зубчики вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-призеленая, ровно ее сейчас выкрасили, а букашка-то и ползет. Ну, не дурак ли ты, Данилка? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она и ползи. А твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу. Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился. Куда старику?